на Стрежне. Под вечер Степан пошел искать работу. Он заглянул к нескольким фотографам. Ему хотелось устроиться на работу по художественной фотографии. Но он боялся отказа и, прежде чем обратился с просьбой, разглядывал хозяев. Всюду его ждало разочарование. Хозяева показались злыми. Наконец, на Тверском бульваре, где он долго и внимательно разглядывал витрину с фотографиями, его окликнул мягкий, грассирующий голос. «Парень, мы уже закрываем. Если хотите сняться, заходите. Я уж вам сделаю одолжение». «Работать место ищу!» — с акцентом выкрикнул Степан, почему-то чувствуя расположение к незнакомому человеку. «А что ты умеешь делать?» «Я знаю художественную фотографию». «Ой, слушай, это то, что мне надо. Может, ты будешь со мной работать? Приходи завтра, мы с тобой договоримся». На следующее утро Степан пришел. Хозяин с ним вежливо поздоровался и, подав руку, отрекомендовался. «Абрам Аронович Бродский. Так чем же можете быть полезны, любезный Степан Дмитриевич?» «Я могу увеличивать портреты». «Это ни к чему. Лучше уж с натуры писать портрет. Да и на такое охотников мало», — отверг предложение Степана хозяин. Но, желая высказать расположение к нему, добавил, «Вот если бы ретушировать умели, это бы подошло». «Можно и это попробовать». «Так попробуйте». Хозяин, отобрав несколько снимков, положил их перед Степаном и удалился. Степан справился с заданием. «Слушай, ты мне понравился. Без хлеба не будешь. Признаться, не сразу тебе поверил. Вижу по рубашке мордвин. Я ведь бывал на мордовских базарах, и народ ваш маленько знаю. А вот в тонкостях фотографии, думаю, откуда ему разбираться?» «Мордовская земля, Абрам Аронович, Михаила Каринского, да патриарха всея Руси Никона дала!» Резким голосом выпалил Степан и испугался, не потеряет ли за свою дерзость обещанную работу. «Ой-ой, куда хватил?» — улыбнулся Бродский. «Зубом ты, мужик! Не клади в рот палец, с рукавом оторвешь!» «Платить тебе буду только за ретушь, и то, если понравится!» В фотографии Бродского Степан имел постоянный заработок и мог не беспокоиться о куске хлеба. Между ним и хозяином установились доверительные деловые отношения. Более того, Абрам Аронович охотно делился с ним новостями, приучил читать газеты, прислушиваться к пульсу общественной жизни. Он же доставал Степану редкие книги по искусству, которые помогали ему восполнить упущенное образование. Степан, принятый на вечерний класс по стараниям Николая Алексеевича Касаткина, понимал, что надо быть осторожным и предусмотрительным в кругу избалованной молодежи, зараженной барским высокомерием. Он изо всех сил старался быть гибким, в меру терпеливым, но все же проявлял настойчивость, не отступал от своего характера и убеждений. Избегая столкновений, не давал и спуску, когда его вынуждали защищаться от прямых и наглых наскоков. Прав или виноват был Степан, все равно провинившимся считали его. Видимо, от природы необщительный, Степан стал совсем нелюдимым и несговорчивым человеком. Долго не понимали его не только одноклассники, но и преподаватели. «Дремуч, как дикий лес», — говорили они, сожалея, что такого недотепу допустили к искусству. Николая Алексеевича Касаткина частенько упрекали за попечительство над этим мужиком, призвание которого — пахать землю. Порой даже этого доброго и принципиального человека брало сомнение, и однажды между ними состоялся разговор. «Поди-ка, сударь, ко мне», — услышал знакомый голос Касаткина Степан по окончании занятий вечернего класса. «Ознакомился я с твоими рисунками», — продолжал Касаткин. «Ничего, зубки уже прорезаются. Но своей манеры писать пока нет. А вот отступление от правил многовато». «Стараюсь», — виновато сказал Степан. «Он старается, видите ли. А ведомо тебе, что в училище твое старание за упрямство и косность принимают. Выпихнут, любезный, выпихнут они тебя. Рано стал стараться быть самим собой. Торопишься, любезный. А то забываешь, что первонаперво необходимо школу заполучить, навыки приобрести, доброе имя заработать, а там уж иди своим путем, как Бог на душу положит. Поздно будет, когда заведут в болото, затянет тина, ни дороги, ни света вольного не взвидишь, запальчиво возразил Степан, задетый за больное. Затем с волнением продолжил. «Хочу, чтобы свое было, чтобы краски по-особому пели. Люди бы мои дышали на полотне, светились изнутри, и чтобы обнять их можно было. Я часто забегаю за мольберт. Не видно ли их оттуда, со спины? А там плоско и пусто. Спать не дает и то, что никак не могу отбиться от чужого влияния. Или вы, или Коровин, или Репин держат мою руку и водят кисточкой по полотну». «Значит, лишен я дара Божьего, и годится моя бестоланная голова только гвозди заколачивать!» «Зря мучил вас, дорогой Николай Алексеевич, переступая порог этого священного заведения!» Касаткин был тронут в страстной исповеди уже немолодого человека. «Постой, постой, сударь! Ты уж совсем измолотил себя! Живопись тебе дается трудновато!» Но художником ты будешь не хуже других. Но я вижу, тебя тянет на другое. Попробуй взяться за резец. «Хочу работать скульптором», — признался Степан. «Боюсь только, Николай Алексеевич». И его лицо вспыхнуло от сомнения. «Ты, Степан, не волнуйся», — успокоил его учитель. «Я буду и на этот раз рядом с тобой». В училище дела Степана пошли в гору. Открытие Касаткина оправдалось. Хотя и нельзя было сразу порывать живописью, Степан все больше и больше сосредоточивал свое внимание на скульптуре. Уже на втором году обучения его способности по ваянию отметила Еворская. Очень умная, образованная и редкостных душевных качеств женщина. Благодаря ее усилиям и заботам, чуткости и доброте, тонкому такту и стараниям Степану удалось безболезненно перейти в скульптурный класс, который вел Сергей Михайлович Волнухин. Степан часто возмущал начальство своей непокорностью. Многим не нравилось, что этот запоздалый ученик не усваивает устоявшихся приемов и работает в какой-то своей манере, чем якобы и прикрывается. Их выводило из терпения, что он не придерживался натуры, пренебрегал заготовками и черновиками, делая все сразу начисто. Больше всего рутинеров бесили живые порывы чувства и свои мысли Степана при решении тем, задаваемых в классах. Когда не действовали их окрики, насмешки и поучительные наставления, на помощь приходила дирекция училища, поднимая административный перст и угрожая изгнанием. От этих угроз Степан часто приходил в ярость, уединялся и вдребезги разбивал свои работы. Чтобы оправдаться перед администрацией, он проводил бессонные ночи над исполнением гладеньких, облизанных работ по уставу. Как только развеивались над головой грозовые тучи, он снова принимался за свое. В конце концов на него махнули рукой, как на безнадежного, который так или иначе сломает себе шею, несмотря на опеку со стороны известных профессоров. Неизменно поддерживал Степана его непосредственный учитель по скульптуре, автор памятника русскому первопечатнику Ивану Федорову Сергей Михайлович Волнухин, который в самые трудные минуты приглашал Степана к себе домой на русскую похлебку и за столом шутливо приговаривал. «Раз высоко лезешь, без царапин не обойтись, но тропа одна, по ней ходить. Кипятиться же не след». «К черту всех!» — выкрикивал Степан. «Они любуются внешней формой, а я так не могу, не умею!» Чтобы успокоить своего ученика, а заодно выяснить и его взгляды на искусство, Волнухин переводил беседу в спокойное русло. Он обнимал ученика, отечески гладил его упрямые светлые волосы, ласково заглядывал в глубокие синие глаза. Степан тогда становился кротким, обмякшим, казался маленьким ребенком, истосковавшимся по ласке и доброму слову. «Вот и зело лепо», — как бы убаюкивал его словами Волнухин, искренне признавался. «Ты, милок, ни на кого не похож, и в этом тебе знать беспокойное счастье. Смотрю я на твои мучения и не пойму порой, чего же ты ищешь?» «Нас учат подражать образцам, запрещают наблюдать природу, не велят выражать движение чувств, подавляют индивидуальность, всячески стремятся убаюкать в детской люльке и мешают проникнуться идеями нашего времени. В конце концов, хотят вытравить все свое, идущее от родителей, от моих родных полей и лесов. Неужели я не имею права иметь свои представления о возвышенном и прекрасном? Должен же я, наконец, найти пути к изображению того, что у меня горит в крови и сверлит в мозгу. Слов нет, похвальны твои страстные порывы, но уж слишком все неопределенно, расплывчато. А ведь скульптура — дело конкретное, зримое. Так вот, я и добиваюсь пластически ясного изображения форм человеческого тела. И хочу, чтобы мертвый материал — дерево, камень и железо — заговорил, осветился светом внутренней мысли, пришел в движение и захватил людей. «И куда же ты собираешься повести род людской?» — улыбался Волнухин, любуясь учеником. «К свету и правде». «Такс-такс», — продолжал профессор, — «вот ты замахнулся на вековые цепи социальной неправды. А каким путем ты придешь к светлой России?» «Не знаю. С меня достаточно будет и того, чтобы возбудить гнев против зла. А там видно будет. Для начала этого достаточно, чтобы тебя в тюрьме сгноили». «Я ведь вам как на духу открываюсь, но эта мысль бунтует в моей голове и жжет сердце. Без этого я бы мог тоже бездушную статую ставить. Мне хочется прозреть сквозь толщу материала, чтобы заставить его кричать о бедности нашей жизни и той великой правде, которую люди должны искать. А вы, дорогой мой учитель, помогите мне постигнуть такого мастерства». «Я не учу тебя приспосабливаться, не докучаю пустыми замечаниями. Полный простор даю действовать самому. Но надо тебе постигать выразительность пластического языка. Вот я и хочу тебя адресовать на первый случай к таким трудам, как древняя скульптура Пари, история пластики Любке, руководство к истории искусства Куглера. Освоишь это, я еще подброшу тебе книги». Степан любил учителя и уходил от него с новым запалом энергии. Он искал живых средств для выражения своих мыслей. Часто бессонные ночи не давали никакого результата. Бледный и осунувшийся, обессиленный, уходил он бродить по ночной Москве. Те, кто знали его, удивлялись такому самоотречению от всего мирского. Степан, не обращая внимания на дружеские советы поберечь себя, еще больше погружался в работу. Одновременно с занятиями в училище живописи, ваяния и зодчества он посещал лекции на медицинском факультете Московского университета. Хлеб свой насущный зарабатывал в фотоателье Бродского, а ночи напролет создавал свои скульптуры или читал труды по искусству и медицине. Но собой был всегда недоволен. Он свыкся с мыслью, что никогда не увидит светлого праздника жизни. Случай перевернул всю жизнь Степана и открыл ему мир с неожиданной стороны. И произошло это в анатомическом театре университета. Профессор медицины Московского университета Серебряков, полюбивший молодого художника за редкостное прилежание и способность к медицинским наукам, обычно приглашал его на ответственные операции. На одном из таких занятий он встретился с ассистенткой профессора. Однажды профессор Серебряков пригласил его в свой кабинет. «Конечно, земляк, я бы тебя, не мешкая, определил к себе в помощники, но не для того я старался. Мы, земляки, от тебя ждем такого, на что другие не гораздо. А край наш давно соскучился по доброй славе. Я верю, Степан, ты оправдаешь надежды. Будут греметь аллатыри и пресурии по всей Руси. А приведет Бог, то и дальше шагнешь». Он с доброй усмешкой посмотрел прямо в глаза Степану. «Вижу, земляк, одолеваешь ты у нас оприч медицины еще и такое». Многозначительно растянул он слово, что человеку, может быть, раздается на всю жизнь. Лицо Степана при таких словах профессора залилось румянцем. Ему стало стыдно, и он, как мальчишка, выбежал из кабинета. Очутившись на улице, он вздохнул полной грудью и почувствовал, как ему легче стало. Что-то очень приятное волновало сердце. Степан прошел по Александровскому саду вдоль Кремля. Дойдя до Москвы-реки, долго любовался на молодежь, которая каталась на лодках и распевала жестокие романсы. Он радовался их счастью, почувствовал с ними родственную близость. У храма Христа Спасителя раздал нищим все свои гроши, предназначавшиеся на дневное пропитание, и голодный побрел до своей каморки. Оказавшись наедине, он почувствовал, что нет у него былой тоски, одолевавшей его ежедневно, когда он оставался один. Даже темная и сырая комната показалась ему более светлой и наполненной ласковым теплом. От сладкого волнения в груди ему хотелось петь и говорить всему свету ласковые слова. Однако усталость брала свое. Он опустился на кровать и тут же уснул. На этот раз сон был легким. Стесненность, которая обычно давила его в короткие часы отдыха, исчезла, и даже во сне он видел только прекрасное. Степан проснулся поздно, что с ним случалось очень редко, и первым движением его мысли, на которое он поймал себя, была боязнь, как бы не потерять ощущение полноты, которое он почувствовал впервые. Даже к умывальнику он подошел осторожно. Ощущение полноты жизни не покинуло его и тогда, когда он понял, что ему не на что было завтракать, а работу для фотоателье Бродского он не выполнил. В другой раз он сгорел бы от стыда, так как всегда был аккуратен и никогда не подводил хозяина. Теперь же он без угрызения совести отправился к Бродскому просить аванс. Абрам Аронович был точным и не терпел, когда его поручения не выполнялись. Но извинения Степан он принял и, не говоря ни слова, дал ему денег больше, чем тот просил. Голод брал свое. Ему страшно хотелось есть. Москва была богата харчевнями, и можно было перекусить на ходу. Но на этот раз он никак не мог остановить свой выбор, куда бы зайти поесть. Так вместе с толпой он прошел на Тверскую улицу и, повернув Охотного ряда в сторону Манежной площади, оказался в скверике университетского двора, где и присел на скамейку. Вскоре к нему подошла высокая, статная девушка в летнем нарядном платье с улыбкой на красивом лице. Степан узнал знакомые лучистые глаза. «Здравствуйте, господин Нефедов!» Нежным журчанием родника отдавались слова девушки в душе Степана. Замешкавшись и не зная, что сказать, он просто протянул ей руку. Когда ее рука оказалась в его сильной ладони, он настолько забылся, что крепко сжал ее пальцы, отчего девушка даже вскрикнула. «Ой, больно!» Рука Степана вдруг повисла. Бледное лицо побагровело от стыда за свою мужицкую неловкость. И не приди ему на помощь девушка, заметившая его замешательство, он бы, пожалуй, убежал. «Куда вы пропали после операции? А мне так хотелось с вами поговорить». У Никитских ворот они остановили извозчика, который доставил их к нескучному саду на берегу Москвы-реки. Здесь было приветливо. Цветы, музыка, прохлада тенистых аллей и гуляющие пары влюбленных. Все это было так созвучно с их настроением. Степан, мучившийся неустроенностью жизни, теперь был захвачен совершенно новым чувством, согревшим его изнутри и осветившим мир с праздничной стороны. Ему казалось, что все в нем поет и рвется на широкий простор. И то, что так мучило, и что мог высказать своему учителю с убеждающей ясностью, выливалось теперь само собой и становилось ему совершенно понятным. Девушка смотрела ему в лицо и внимательно слушала. Степан же делился с нею своими сокровенными мыслями. «Я день и ночь думаю о смысле жизни, о тех неприходящих ценностях, что оставляет после себя человек. Все люди что-то делают, все они строят жизнь». Я ищу, где та мера вещей, которая определяет истинную ценность личности перед историей. Мне тяжело и мучительно порой кажется, будто я взбираюсь по гладкой стене, и мне не за что уцепиться. Но я знаю, что грубый материал можно сделать живым и кричащим. «Меня радует, что мой друг горячо ищет», — сказала девушка. Первое, что Степан заметил после встречи с Марианной Орловской, так это возросшую привязанность к жизни, которая казалась ему теперь значительно богаче и интересней. Его скульптурные работы, заготовленные к выставке выпускников училища живописи, вояния и зодчества, показались ему бледными, маловыразительными, несогретыми теплотой внутреннего огня. Они уже не передавали его обновившийся мир мыслей и переживаний. Марианна пробудила в нем дремавшее чувство первой любви и внесла ясность в его идейные устремления. До встречи с Марианной Степан не мог отдельные звенья своих наблюдений и социальных выводов связать в единую цепь, выявив причины и следствия, выработать стройную систему взглядов, которые бы стали системой убеждений и теоретически одухотворили бы его стихийную борьбу за революционную правду в искусстве. Мариана Орловская, натура цельная, глубоко женственная и целомудренная, встретила в Степане родственную душу и такие человеческие качества, которые вполне импонировали ее лиричности и чистоте. В народе обычно говорят в таких случаях, что они были рождены друг для друга. Потому-то Степан и Мариана при первой встрече стихийно потянулись друг к другу. А впоследствии любовь овладела всеми силами их натуры. Мариана Орловская воспитывалась в либеральной среде русской разночинной интеллигенции. Она обладала недюжинными умственными способностями и от природы отзывчивым сердцем, очень рано прониклась ненавистью ко лжи и насилию. Поиски истины и приложение своих сильных волевых качеств нашли выход в сфере общественно-политической борьбы. Будучи в университете, она вошла в кружок революционно настроенного студенчества, приобщилась к марксистской литературе, накануне Первой русской революции вступила в партию большевиков. Мариана вела пропагандистскую работу среди рабочих Казанской железной дороги. В ее сильной натуре революционная романтика юности соединилась с трезвой, глубоко осознанной целью революционной борьбы и непреклонной верой в историческую справедливость преобразования мира на социалистических началах. Встретившись со Степаном и полюбив его, она не могла подавить разгоревшиеся чувства. На первых порах это приводило ее в смятение, но вскоре она убедилась, что Степан не будет мешать ее жизненным идеалам, а, напротив, станет и в личной жизни опорой. Поэтому она, не раздумывая, но и не теряя осторожности, ввела Степана в круг своих идейных убеждений. Мариана внезапно предложила Степану прервать все свои дела, принесла ему справку о болезни, хотя он был здоров, и предложила немедленно выехать вместе с ней в Алатырь. Степан, теперь уже очень чуткий к событиям общественной жизни, понимал, что в стране после поражения царского самодержавия в русско-японской войне и расстрела петербургских рабочих царем 9 января 5 года назревали какие-то большие перемены. Он интуитивно чувствовал, что Мариана находится в круговороте события. Он и сам не прочь был бы броситься в эти бурные волны жизни и ждал только случая поговорить об этом с Марианной. Но, смолчав и на этот раз, охотно согласился поехать в родные края. «Все глины не перемять, все камни не продолбить», — рассмеявшись, сказал Степан, и они, наскоро собравшись, поехали. Дорогой Степан спросил, будет ли она жить в гостинице или как-то отрекомендовать ее родителям. «Польза ради отрекомендовать родителям», — сказала Мариана и весело расхохоталась, ласково похлопав Степана по щеке своей мягкой и горячей ладонью. Нефёдовы их встретили радостно, а когда Мариану Степан назвал женой, мать от неожиданности присела и залилась слезами, не то от радости, не то от неожиданности, не то от материнского чувства жалости, что вот с этого времени частица ее сердца будет принадлежать другому человеку. Отец, ухмыльнувшись сидеющую бороду, буркнул: «Давно пора, а то живешь как дерево без ростков». Дома все засуетились. По иерусалимскому обычаю собрались близкие и родные, которых можно было на скорую руку оповестить, и за полночь уже, после горячей бани, справили вечеринку, повинуясь городским порядкам и угождая сыну и Мариане. Они сокрушались, что не могли поступить по своим национальным обычаям. Да что поделать, когда ныне все меняется на глазах. Под утро гости разошлись, детей отправили к соседям. Новобрачным постелили постель и уложили спать вместе. Степан и Мариана до сих пор даже не целовались. Им было неловко, хотя на душе обоим было приятно, что обстоятельства вынудили их лечь на одну постель. Ночь была на исходе, и в разговоре прошла незаметно. Единственное, что себе позволил Степан, так это погладить ее нежное лицо. На восходе солнца Степан немного вздремнул, а Марианна, ни на секунду не сомкнувшая глаз, прижалась горячими губами к его лицу, освещенному улыбкой. Наутро Марианна выехала в направлении Казани и не возвращалась два дня. Приехав и помывшись в бане, она поехала в сторону Рузаевки. Степан заготовил глину, которая в этих местах была пригодна для лепки, и принялся за создание скульптурного портрета матери. В недолгие часы, когда сын просил ее позировать, она тревожно смотрела на забывшегося в работе сына и говорила: «Женился ты, сынок, не по-нашему. Живешь как-то наизнанку. Недоброе чует мое сердце. Чего это молодой замужней женщине мотаться то туда, то сюда?» «Родных у нее, мать, много, а мне некогда с ней разъезжать, к экзаменам готовлюсь». «Ох уж эти родные, знаем мы их. У Христофора тоже было много родных, зато и волчком прозвали его власти, а твоя Мариана сама, знать, волчицей вызвалась быть». «Не говори пустые слова», — обрывал мать Степан. «И вообще жену не обижай ни упреком, ни думкой худой». «Ко двору она нам пришлась. Родной стала. Жалко мне ее, как былиночка согнется от такой маяты. Да и тебе все одни хлопоты. Я ведь внука никак не дождусь». Печально роняла она слова, и слезы сами катились из помутневших глаз, заполняя морщинки. На 10-й день их пребывания в Алатыре после приезда из Симбирска Мариана пригласила Степана погулять в лес. Степан наконец собрался поставить точку над всеми своими сомнениями о смысле жизни. «Как ты думаешь, Мариана, кто-нибудь сможет сковырнуть царя и всю его комарилью?» «Бесспорно. Дело только во времени». «Допустим, что свалят трон. Туда же помещиков и капиталистов. А дальше что будет?» «Будет, что положено. Народ возьмет власть и свою судьбу определит сам». «Ты сомневаешься? Учти, кто умеет одевать, обувать, строить, хлеб растить, умирать на полях сражений, тот сможет управлять и своим житьем-бытьем». «Сможет, на этот счет у меня нет сомнения. А вот где тот человек, который соберет бунтующую силу и направит куда следует?» «Твой земляк? Сосед твой из Симбирска?» «У Бродского я слышал разговоры о Ленине». «Он? Он, Степанушка, Владимир Ильич Ленин. Он открыл законы, как на Руси совершить революцию. Для этого и организовал партию большевиков. Я состою ее бойцом», — призналась Марианна. Степан долго молчал, как бы оглушенный признанием Марианны. Теперь она ему виделась еще более необыкновенной и красивой. В его душе зашевелилось на какое-то мгновение даже чувство зависти и стыда, что он, мужчина, старше ее, прошел большой трудовой путь и немало повидал всего, не смог раньше прийти к этому человеку, в его партию, чтобы разрешить свои мучительные сомнения о смысле жизни. Эти мысли прошли у него молниеносно, и совершенно свободный от мелкого человеческого тщеславия, он облегченно заявил Мариане: «Я горжусь тобой, Марианна. И в этом сходятся наши пути». Мариана обрадованно посмотрела на Степана. Вся его собранная плотная фигура показалась ей устремленной для бесстрашного прыжка. Из Алатыри они вернулись в Москву, и Степан горячо принялся за подготовку к выставке. На сердце его были радости и ощущения жизненной полноты, что облегчало работу. Он делал большие успехи в реалистической передаче натуры, внутреннего волнения образа. Но его тревожило то, что Мариана постоянно подвергает себя страшной опасности. Ему было известно и то, что по всей России партия готовила рабочий класс к революционным боям. Он радовался этому и боялся за Мариану, понимая, что бои будут тяжелыми и кровавыми. Чувство тревоги и ожидания больших перемен сказывалось и на его творчестве. В его скульптурных портретах, которые он готовил к выставке, появились черты внутреннего беспокойства и романтической окрыленности. В училище живописи и ваяния из отчества обстановка несколько изменилась. Администрация не могла воспрепятствовать проникновению революционных настроений. Под влиянием общественного настроения России правые круги притихли, а либерально настроенные и явно левые оживили свою деятельность. Творческая работа и оригинальный склад таланта Степана теперь получили одобрение. Материальное положение Степана тоже улучшилось. Его стали привлекать в газету «Русское слово». Редакция давала ему заказы по художественной фотографии. Значительно оживилась деятельность фотоателье Бродского, который посылал теперь Степана в рабочие районы за интересующими его материалами. Когда 7 декабря Московский совет объявил всеобщую политическую забастовку, которая быстро переросла в вооруженное восстание, на улицах Москвы завязались ожесточенные бои, и было воздвигнуто около 1000 баррикад. Степан не спал сутками. Он носился по Москве с фотоаппаратом, забирался на крыши домов, производил снимки баррикадных боев, рисовал карикатуры, изображал, как простые люди сдирали погоны с полицейских и как драпали тучные генералы от рабочего с молотком в руках. А царь при виде всего этого перевернулся вверх тормашками. Мариану Степан теперь видел либо при выступлениях с пламенными речами на рабочих митингах, либо у телефонного аппарата в диспетчерской Казанского вокзала, либо провожал в поездке по Казанской железной дороге и с тревогой ожидал ее возвращения. Степан окончательно уверовал в неизбежность победы над насилием. Его вера была настолько глубокой и осознанной, что он не потерял головы и тогда, когда вооруженное восстание в Москве было жестоко подавлено, а Мариана была посажена в бутырскую тюрьму. Сердце его кровоточило от боли за жертвы революции, свидетелем которых он был. Арест Марианы для него как нож в сердце. Но выстоял. Обдумывая свою дальнейшую судьбу, Степан уже решался уйти в подполье, установить связи с товарищами Марианы и стать революционером-профессионалом. И это не случилось только потому, что Мариана сумела сообщить ему свою просьбу и решение товарищей, чтобы он немедленно нашел способ выехать за границу. Абрам Аронович Бродский первый раз в жизни пришел к нему поздно ночью, когда Степан только что вернулся из бессмысленного хождения по Москве и растерянный сидел на кровати. Бродский шептом сказал: «Слушай, собери маленький чемоданчик и марш со мной». Степан не все понял, но повиновался. Сборы были недолгие. Все его имущество уложилось в небольшой дорожный чемодан. Оставив в комнате все скульптуры и книги, он вышел вслед за Бродским на улицу. Степан Нефедов долго шел молча за Бродским. Кругом было безлюдно и тихо. Степан слышал даже биение своего сердца. Наконец он нарушил молчание и спросил: «Что это? Бегство?» «Нет, спешный выезд в новую академию. Будешь совершенствоваться в Италии. Тебя же пригласил туда Даниэль Тинелли посмотреть шедевры мирового изобразительного искусства и вникнуть в суть творческой лаборатории непревзойденных мастеров Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля и других. Увидишь своими глазами их творения, подышишь их воздухом, представишь мысленно, как они работали и жили». «Не время! Не поеду!» Абрам Аронович взял его под руку, строго посмотрел в глаза и предупредил: «Без истерии! Будь достойным Марианны!» У Степана внутри как будто что-то оборвалось, и холодная дрожь пробежала по всему телу. «Скорее!» — сквозь зубы процедил Степан. В полночь повесили группу товарищей, среди них и Мариану. «Сволочи!» — прокричал Степан в полный голос, и в воздухе повис его сжатый кулак. «Слушай, пока еще Россия бунтует и не все потоплено в крови, ускользнешь. Промедлишь — будет поздно». «Такова воля товарищей!» Абрам Аронович дал ему деньги. «В добрый час, Степан Дмитриевич! В Италии найдешь дона Даниэля Тинелли. Он тебе на первых порах поможет, а там своих сил у тебя в избытке. Понял?» И хозяин фотоателье, обняв его по-братски, ушел. Степан с болью в груди, пошатываясь, зашагал к вокзалу. Что ждало его впереди? Он не мог знать. Теперь же его давила страшная тяжесть, ломила тупая боль. Голова кружилась, в ушах звенел противный гул, а в глазах кружился какой-то кровавый вихрь. Во рту все пересохло, даже дышать было трудно. Так совершилось бегство Степана из родной земли на чужбину, и завершился первый период его творчества. Уже в первый период в Московской школе живописи, ваяния и зодчества, осваивая искусство пластического изображения, Степан Нефедов настойчиво искал самостоятельный путь творчества. И он имел первые удачи в этом направлении. Статуя «Сидящая девушка», задумавшаяся о своей судьбе, групповая скульптура «Деревенская женщина и больной парень», изможденные нуждой и подавленные горем, портрет мальчика, радующегося пробуждению дня, деревенский мальчик на скамейке, охваченный тоской одиночества, прикованный цепями, стремящийся вырваться на свободу. Нарядная женщина, обеспокоенная неопределенностью своего положения. Все эти скульптуры, исполненные в реалистической манере, свидетельствуют о социальной насыщенности тематики и близости художника к народу. Не случайно в отзыве о выставке учащихся школы живописи и ваяния изотчества в 1905 году газета «Русское слово» писала: «Если есть намек на какую-то жизнь, то разве в одних только статуях Нефедова?»